И все прошло, как было задумано. Вскоре к ним в гости приехал Григорий Егер собственной персоной. Лучший врач округа Шиганшины, что десяток лет назад спас полгорода от чумы, которая бушевала в те годы, и он ответил расплывчато на ее вопросы о рождении ребенка и сказал, что будет приезжать каждые 10 дней. Так и происходило. Родители все так же расплывчато отвечали ей о ребенке, а она томилась в ожидании прихода в ее жизнь братика или сестрички. Она даже начала помимо ежедневной тренировки с Луком также шить куклы специально для будущего ребенка. Вскоре, спустя месяц, к ним в гости приехал Григорий со своим сыном. Микасе всегда были интересны новые знакомства, и этот человек был эгоистом. Эгоист. С самого начала он изображал из себя взрослого, который знает больше других и смелее других, и это бесило девочку. А уж момент, когда он вместе с ней отправился в лес, можно было назвать вверх абсурдности. Без разрешения и присмотра взрослых. Хорошо, что она в свое время с Алом тренировалась в лесу, и ей уже не было так страшно, как тогда. Вскоре, пока они гуляли, они наткнулись на стаю бродячих собак, и этот оболтус всего лишь с какой-то мелкой палкой смело бросился на стаю бездомных псов. Вот, что значит вверх безрассудства. Повезло, что тогда у девочки был с собой колчан с луком, который всегда ей придавал мужество в той или иной ситуации. Всего одна стрела ровно в лоб псу, похожему на вожака, и вся стая мигом разбрелась в разные стороны. Фу, вздохнула девочка. Ал учил ее задерживать дыхание при чрезвычайной ситуации, когда она стреляла из лука. Ну и где вся твоя смелость теперь, а? Посмотрела она на хлюпающего носом Ирена, что держался за ногу, похоже, отделался всего лишь укусом. Дома их очень сильно ругали родители за их выходку. Микаса была в очередном гневе на Ирена. Если бы не его глупая выходка, все было бы хорошо. Собственно, самому Ирену досталось даже больше от Григория, нежели девочке. Егер-старший благополучно продезинфещ, в общем, промыл рану этому оболтусу, попутно раздавая подзатыльники, а позже и вовсе пообещал тому дома дать ремня. Девочке было интересно, что значит дать ремня. Поэтому она спросила у родителей, но те ответили лишь то, что Микаса узнает, что это такое, если продолжит и дальше плохо себя вести. Этот ответ не устроил девочку, но тот страшный тон, с которым говорили ее родители о даче ремня, сразу заставил ее передумать узнавать, что это такое. В итоге девочка мысленно убрала тайну о ремне на одну полку вместе с тайной о пустом мешке и рождении ребенка. С тех пор прошло 2 месяца. До семьи Аккерман только дошли новости из столицы о проведении парада, но это уже было бессмысленно. Конец зимы давал о себе знать, постепенно расцветали цветы, пробуждались из своей спячки насекомые, а у отца началась аллергия, что немного опечалило Микасу. Григорий Егер все так же в течение всего этого времени, каждые 10 дней посещал семью Аккерман, и он приезжал в одиночку. Микаса не спрашивала о Ирине, так как тот всего за одну первую встречу изрядно подпортил впечатление о себе, поэтому она все так же продолжала тренироваться и обучаться у матери все это время, пока, да, пока он не приехал. «Научи», — с горящим взглядом попросил Ирен девочку, «научи меня так же стрелять, как ты в тот раз». Как стало ясно, этот оболтус упрашивал отца, как только мог, но из-за прошлой выходки тот ни в какую не хотел брать с собой сына в гости к Аккерманам. Но вот спустя 2 месяца, Григорий таки сдался. «Хорошо, на, пробуй спокойно», — она отдала лук мальчику. Тогда Микаса поняла, что она хоть и умеет стрелять, но учитель из нее никудышный. Потому как сколько бы Ирен не пробовал стрелять из лука, все у него не получалось, даже тетивой пару раз себе по носу заехал. Поэтому тот бросил это дело, сказав, что настоящему будущему разведчику не нужны всякие луки. Это было впервые, когда девочка узнала о разведкорпусе и об армии в целом. Ей стало интересно узнать, что это такое, поэтому она стала задавать вопросы касаемо этой темы, и это было ошибкой. Огромной ошибкой. С тех пор Ирена Егеря было не остановить. Он все говорил и говорил о своей разведке, какие они крутые, о всяких шадисах, каких-то смитах, и это продолжалось на протяжении 3 месяцев. Нет, Ирен не выедал ей мозг ложечкой каждый день по поводу свободы и разведки, а делал это каждые 5-20 дней, в зависимости от того, возьмет его отец к ним в гости или нет. Микаса во время его часовых бесед старалась всеми силами уйти в себя и просто забыться, и у нее кое-как получалось даже. Это был обычный такой же солнечный день, вокруг вовсю расцветала жизнь. Лук и стрелы с колчаном были закинуты куда подальше и достануты мотыги с лопатами и другими инструментами. Вот это было настоящее спасение. Каждый раз в последние второго месяца, когда Ирен приходил к ним в гости, Микаса заставляла его ей помогать полоть огород и ухаживать за растениями. Это хоть немного, но заставляло того замолчать и заниматься делом. Вот и сегодня был день, когда должен был явиться Григорий. Из-за того, что ее мать была уже на 6 месяцев беременности, доктор Егер приезжал каждые 5 дней. Именно поэтому Микаса так часто страдала от речей о свободе от Ирена. И этот раз не отличался от других, точнее отличался. В этот раз к ним также, как по часам, приехал доктор вместе со своим сыном. Но что-то в этот раз Микасе показалось странным. Обычно Ирен всегда был заряжен каким-то восхищением и прямолинейностью, сейчас же его взгляд излучал огромное предвкушение, это пугало. «Ты не поверишь, что я сейчас тебе расскажу». Самое обычное приветствие Ирена, и надо же было тогда ей спросить о армии. «А, здравствуйте, доктор Егер», — поздоровалась первым делом Микаса с Григорием, тем самым позлив мальчика. Она давно поняла, что Ирен очень любит привлекать внимание, а когда его так прямолинейно игнорируют, то он начинает беситься. Нужно сбить его спесь еще до начала рассказа, а то Ирена будет уже не остановить. «Привет, Микаса. Где твои родители?» — посмотрел на девочку доктор. «Они дома вас ожидают», — указала она тому на дом их семьи. В последнее время ее мать приболела, поэтому сейчас в основном лежала в постели. Ох, вздохнул Григорий, как только посмотрел на своего сына, который не мог уже сдерживаться. По мужчине было видно, что мальчик не один день уже капает на уши доктору, да и вообще больно хмур был врач, тоже заболел небось. «Ладно, идите пообщайтесь, а я проведаю твою мать», — дал добро тот, чего и ожидал мальчик, так как буквально мгновение, и тот утянул девочку в огород, где начал свой долгий рассказ. «Представляешь, я недавно был в штабе разведки». Микаса понимала, что этот разговор будет, как и всегда, долгим, поэтому, взяв лопату, она принялась скорее концентрироваться на работе с землей, чем на разговоре. «Они взяли в разведку какого-то пацана», — выцепила она из монолога егеря-младшего какой-то странный подтекст. Обычно мальчик не обзывал так просто великих солдат из разведкорпуса. «А ну-ка повтори», — попросила она его, опустив лопату. «Ты глухая, что ли? Я говорю, что недавно в разведку взяли какого-то пацана со странной внешностью, и тот уже свободно выходит за стену. Представляешь», — вещал он со всей громкостью своих легких, — «это же получается, что если он смог так рано вступить в армию, то и я могу. Мне теперь незачем скрывать это от родителей», — продолжал тот капать на мозги Микасе. «Подожди, ты же говорил, что туда берут минимум с 12 лет, разве нет?» — спросила она с долей интереса, как выглядел тот мальчик. «Я тоже так думал поначалу, но потом в штабе встретил одну дочку генерала, она и сказала мне такое», — немного умолчал он в конце. «Ну ничего такого, видно, какая-то девочка решила подшутить на егерем-младшим, а он повелся, а мальчик странный какой-то был. Я успел увидеть его лишь на миг, после того, как тот надел капюшон. У него были белые волосы и темная кожа», — такое описание Малобыкова удивило, но только не Микасу. Она давно расспрашивала родителей о людях, что находились вне их территории, но даже они утверждали, что никого похожего на этого мальчика еще не встречали. И если расписание всех экспедиций не врет, то буквально на днях они должны вернуться. «Жду, не дождусь встречи с ним», — продолжил говорить воодушевленно Ирен. Микаса уже слышала о том, сколько обычно экспедиция занимает времени, а также какое количество людей с этих экспедиций возвращается, и это заставило сердце девочки ущемиться. Ее первый друг, мертв. Эта мысль прошлась утюгом по ее разуму, заставив уйти в себя на несколько минут. «Эй!» Дозвался до нее Ирен. «Ты чего в ступор встала?» Наконец придя в себя, она не стала дальше слушать мальчика, а просто пошла в дом и, открыв дверь, с порога громко сказала: «Мам, пап, я иду в Шиганшину». «Вот значит, как?» — интересно выслушал рассказ Али доктор Егер. Инициатива дочери семьи Аккерман отправиться в округ была встречена семьей, мягко говоря, негативно. Поэтому, дабы сгладить все углы, тот попросил и ему рассказать историю, хаем, а знаете, недавно я тоже слышал о нем, так почему бы действительно не посмотреть на это действо. Да и вы, миссис Аккерман, уже находитесь почти на 7 месяцев беременности, в такой период времени всяко может случиться, может быть вам стоит переехать хотя бы на время беременности в округ, там и мой дом недалеко, и я могу в любой момент прийти и помочь. Ну, мистер Йегер, вы же знаете о нашей ситуации, неоднозначно ответил отец Микасы, четко ничего не сказав, так как в доме помимо доктора еще и присутствовали дети. Ой да не, брось, сколько лет прошло с тех пор, лет 20, посмеялся Григорий, времена меняются, как и люди, ну даже если и так, вы же сами думаю знаете сколько времени занимает переезд, пошел с другого конца отец семейства. Ладно, ответила твердо миссис Аккерман, смотря все это время на дующуюся дочь и одновременно с этим затыкая рот своему мужу, доктор Йегер, не могли бы вы на время присмотреть за моей дочкой, а чуть позже и мы приедем, сказала она наконец то, что хотела услышать Микаса, что очень сильно девочку развеселило. Дорогая, это, попытался возразить тот, доктор Йегер прав, время идет, все меняется, в том числе и люди. Пришло время и нам сделать шаг вперед, поставила точку в этом споре женщина. Вскоре, собрав вещи, девочка уже была на полпути в Шиганшину. «Ах, я забыла взять лук!» – воскликнула она, находясь в карете егерей. «Успокойся, в городе он тебе не понадобится», – сказал ей Эрен, но волнение девочки это все равно не понизило. Вскоре они прибыли в Шиганшину, Микасу устроили в доме семьи Эрена. Там она познакомилась с его мамой, которая с виду оказалась очень милой женщиной, и скорее Микасе она показалась милой больше не из-за того, что женщина хорошо относилась к ней, а скорее из-за того, что Эрен перед своей мамой ходил на цыпочках, а при малейшей провинности та ругала и давала тому тумаки. В общем, девочка поняла, что Григорий по сравнению с мамой Эрена очень даже милый и заботливый отец. Там она прибыла около дня, когда на следующий день, во время прогулки по городу, зазвонили колокола. Быстро повернул голову в сторону поднимающихся ворот Эрен, герои, герои возвращаются домой, эй, идем скорее, посмотрим. Потащил тот за руку девочку туда, куда начал стягиваться потихоньку весь народ. Буквально совсем недавно чета егерей разрешила своему сыну уже полноценно гулять, только недалеко от дома. Но даже так, их дом находился не так уж и далеко от главной дороги, по которой и проедет легион разведкорпуса. Именно туда они и пошли. К сожалению, к тому времени, как они добрались до главной дороги, уже целая толпа собралась по разным ее сторонам, и ребятам пришлось забраться на недалеко стоящие ящики, так как их рост еще не позволял спокойно смотреть на действо над впереди стоящей толпой. Микаса была вся в нетерпении и смотрела в ожидании приезда разведчиков. Ей не пришлось долго ждать, и она вскоре увидела проезжающих по прямой дороге крайне усталых и раненых солдат. И это разведкорпус. Не сказать, что она была сильно впечатлена, но смотря на Эрена, тот не мог не насмотреться на них сверкающими глазами. Похоже, в этот раз не все так ужасно. Даже если и так, не исключено, мужик, что наши налоги уходят на корм титанам, услышала она чей-то голос спереди и небольшой хлопок. Чё? И только в момент, когда Эрена потащили за волосы куда-то в подворотню, Микаса наконец обратила на происшествие внимание, что происходит. Она была слишком занята тем, что высматривала своего первого друга, поэтому не могла увидеть, как Эрен ударил впереди стоящего мужика, из-за чего началась драка, в которой мелкий мальчик естественно проигрывал. Подождите. Пошла она следом, куда утащили Эрена, куда вошел еще и какой-то толстый мужчина. Что, что вы делаете? Это был момент, когда она впервые увидела то, как избивают человека. Мелкий говнюк. «Этот засранец внезапно ударил меня», — рычал какой-то полулысый мужчина, пока его толстый товарищ ухмылялся, смотря на это представление. «Ты оскорбил разведкорпус». Бах попытался дать сдачи Эрен, но был отправлен в полет ударом ноги. «Ох, вот как! Похоже, кому-то нужно преподать урок». Пришел в еще большую ярость полулысый и начал избивать мальчика уже ногами. «Подождите, мой лук!» — перенервничала девочка и вспомнила про оружие, которые она получила от своего друга для защиты, но того у нее не оказалось. «Постойте, прекратите, что же делать?» Начала она осматриваться вокруг, ища помощи, но увидела лишь ухмыляющееся лицо второго мужчины, а также бесчувственные взгляды в окнах редких зрителей. «Как же так? Говнюки вроде тебя присоединяются к разведкорпусу, сося наши кровные». Продолжал все так же избивать мелкого мужчина, на что тот уже потихоньку переставал подавать признаки жизни. «Я должна что-то сделать». Продолжала она осматриваться вокруг, пока ее взгляд не наткнулся на розочку осколок, оставшийся от бутылки. Она и сама уже не помнила, как взяла его, как внутри разума что-то твердило: «Защити, убей, сотри, уничтожь». Смотря на отражение в осколке, она чувствовала, как сама ее суть начинает изменяться, пока она не почувствовала, как кто-то взял ее за плечи. Это не прервало изменений, но все же немного заставило ее отвлечься. Девочка хотела повернуть голову и посмотреть, кто это сделал, но вместо этого лишь услышала возле своего уха слова: «Что ты видишь?» Вернула она свое внимание на избивание Ирена, у кого уже живого места на лице не было. Видно, мужчина вошел в кураж. «Это правда жизни. Либо ты, либо тебя. Ты собираешься продолжать смотреть на это?» «Нет. Так чего ты ждешь? Что если бы на его месте были твои родители?» «Действуй. Защити своих родных и близких. Забери самое дорогое у своих врагов». Это было последней каплей. «Да, да, да». Темнота. Примечание к части. Ирен Микаса, HTTPS. 2020 часов 2 минуты. 28.45.43f90.2714f3b94.b9.074.1212d8ggimikasa https 2020 часов 2 минуты 28.63d182f43.416f6.61.671bc7c0832d3 глава 33. Глава 33. Розочка с легкостью вошла в спину мужчине, словно и не было какого-либо препятствия для обычного разбитого стеклышка. Правда, если в каноне был нож, из-за которого бандит моментально погиб от попадания в сердце, то в этот раз, похоже, разбитая бутылка так и не дошла до своей цели, тем самым доставляя мужчине непередаваемые ощущения от «Ан нет», Микаса поняла, что этого мало, и быстро вынув розочку из тела, ударом ноги по ногам полулысого джентльмена, заставила того упасть на землю, после чего принялась наносить удары розочкой по глазам, горлу, заканчивая торсом. Удар через удар, девочка продолжала наносить увечья без какой-либо эмоции на лице, продолжая разбрызгивать всю округу кровью, пытаясь забрать последние остатки жизни своего врага. Повезло, что та успела горло тому перерезать. Хотя на крики того же Ирена ранее никто не обратил внимания извне, так почему же сейчас должен кто-то прийти? Хаем, я вроде отмечал в прошлом, когда пришел впервые в этот город, что патруль из гарнизона отлично справляется со своей работой патрулирования и контроля, беру свои слова назад. Все, прекращай, он уже не жилец. Еще раз взял я ее за плечо, сидящую на теле бывшего жителя, что сейчас представлял из себя кучу месива. На что только получил настораживающий зерк со стороны Микасы. «Ау, точно, я же сейчас в маскировке, поэтому, отключив умение и сняв капюшон, я явил свой лик ей. Ау, так это был ты. Я убила». Начала бормотать под конец вся в крови свежего трупца девочка. В момент, когда я увидел, как Микасу позади хватает какой-то толстый мужчина, я незамедлительно подскочил к тому и вырубил, или все-таки убил. Помнится, в фильмах прошлого про всякие боевики, крутые парни вырубали своих врагов ударом по шее или голове, вот и я ударил того, тем самым моментально его вырубая. Хаем, ну, вроде хруста никакого не было, вон, лежит себе спокойненько на земле и даже не дрыгается, мда, спокойно, такова жизнь, ты забыла. Быстро поднял я руками девочку и отвел подальше от свежего трупца. Мы с тобой уже охотились в прошлом на животных, и эти люди ничем от них не отличаются. Постарался я быстро найти какие-нибудь оправдания ее действиям, пока не началась истерика у девочки. Нужна помощь пострадавшему мальцу, тот му, ак уж очень яро его бил. Точно, это значит, что люди ничем не отличаются от животных? Спросила Микаса, пристально смотря на меня, пока я осматривал избитого Ирена. Ну да, самое время для философских вопросов. С биологической точки зрения, КХМ, в животном мире выживает сильнейший. В человеческом же обществе люди живут вместе, но бывают и исключения, что существуют по принципу животных выживает сильнейший и, как правило, они не бывают хорошими людьми. Вот он, один из них, объяснил я более-менее по-простому, указав девочке на обезображенный трупец. Уж для размышлений о жизни, смерти, преступлении, наказании, войне и мире, сейчас было вообще не время. Надо мелкого татака и подлатать, довалить по-хорошему, мда, нехило его так попинали, на лице живого места нет, да еще и небось все ребра переломали. На самом деле ситуация скорее всего была еще хуже, но я не врач и не мне его осматривать и ставить диагнозы. Сейчас у Ирена не было хваленой регенерации шифтеров, поэтому мне пришлось самому мысленно его питать энергией, тем самым ускоряя его природный реген. Я давно уже практиковал лечение передачи энергии и души другому человеку на хис и других людях, будь это просто укусы насекомых или какие-либо ушибы с порезами. Единственное, на чем я не экспериментировал, это на инвалидах. Уверен, если кто-то увидит внезапно отросшую конечность у бывшего инвалида, то под первые подозрения попали бы все новички подземелья, да и если говорить о переломах, не уверен, что кости смогли бы правильно срастись, поэтому я не слишком много пытался отдать егерю энергии. Да, все-таки лечение оказалось обычной передачей энергии для ускорения регенерации, и она уже имеет огромный минус – потребление ресурсов для создания новых клеток. Во время экспериментирования на людях ранее, те, после использования на них способности, хотели есть. Тут же, если Ирен будет валяться в коме несколько дней и все это время регенерация будет работать на полную, боюсь, его тело само себя сожрет. Также я ради интереса попробовал эту пока еще закрытую, скорее всего, опцию у поглощения энергии на трупах. Конечности действительно начали потихоньку восстанавливаться, но вот трупы не ожили. Эх, не стать мне Иисусом этого мира. Значит, если человек плохой, то можно его убить. Продолжила Микаса с безэмоциональным лицом задавать мне вопросы. Ах, тяжело вздохнул я, перестав отдавать это, после того, как убедился, что у бессознательного Ирена перестала идти кровь на разбитом лице, и повернулся к ней лицом. Никто не имеет права забирать жизнь другого человека. Показала растерянное выражение лица маленькая девочка, но после сказала шепотом. Либо ты, либо тебя. Да, но когда твой враг пытается убить тебя, твою семью, забрать самое ценное, это значит, что он заслуживает только смерти. Либо ты, либо тебя. Тут уже не до этических норм, сказал серьезно я ей в лицо, взяв за плечи уже в третий раз. КХМ, ну что же, а теперь? Немного снизил градус напряженности я, показав улыбку на лице, достав из ниоткуда пустой мешок, а из него и вовсе принялся доставать свои вещи со времен подземелья и ведро с водой. Тебе нужно умыться и переодеться. Перед тем, как позвать сюда местного караульщика, успел оценить ситуацию, и если сейчас сбегу, то появится куча вопросов, поэтому нужно все обставить так, будто этот толстяк убил своего кореша. Как ты это делаешь? Мигом выхватила Микаса мешок, принявшись тормошить его, на что получила только мой загадочный взгляд и наставление «быстрее переодевайся». К сожалению, способность инвентаря пока не позволяла мне убирать застывшую кровь с одежды, поэтому пришлось обыграть ситуацию из прошлого с тушками животных, заменив те на ведро воды и мою прошлую одежду. Похоже, ген Ноккерманов работает как нужно. Девочка очень спокойно отнеслась к нынешней ситуации и сейчас умывалась и переодевалась, находясь рядом с трупцом. Я же в это время принялся более подробно осматривать подворотню и окна зданий, выходящих к ней. Ранее я приметил некоторых людей в окнах, что поглядывали на избиение, но как только те увидели меня в форме, то скрылись внутри зданий, видимо, посчитав, что дальше будет ни на что смотреть, хотя, возможно, я ошибаюсь, и они скрылись, как только началась поножовщина, решив, что это не их дело. В общем, кто бы это ни был, не думаю, что они многое увидели, но все же нужно будет к ним заглянуть вечерком. Представившись каким-нибудь следователем, у меня вроде бы валялись где-то нашивки военной полиции. С тех пор, как полулысый испустил дух, народ, что встречал разведкорпус, пока еще не разошелся, наблюдая за процессией. Мне повезло, что я находился почти в самом ее начале, поэтому мои товарищи еще медленно и вальяжно проезжали строем по всему округу. Так, времени нет, сказал я девочке, как только та закончила переодеваться. Микаса, слушай меня. Сейчас ты побежишь за караулом и скажешь, что тут находится один из подражателей и пытается убить твоего друга. Запомнила? Кивнула мне девочка. Байки о подражателях давно ходят по всей территории Парадиза, поэтому упоминание о них должно заставить хоть что-то делать местный гарнизон. Только не спеши. Мне нужно 10 минут, чтобы все подготовить, поняла? Кивнув еще раз, далее я ей объяснил некоторые инструкции при возможном ее допросе от солдат гарнизона, и она отправилась в путь. Я же принялся исполнять свой план. Для начала оттащил подальше егеря младшего, после чего решил вспомнить прошлое и попытался обескровить тело свежего трупца. Не получилось. Похоже, мне пока не хватает знаний в анатомии. Как жаль, что местные врачи пока не имеют привычки ковыряться во внутренностях мертвецов. Надо все же будет найти время заглянуть на чаек в подвальчик егерей, раздумывал я, пока тащил тело все же живого толстяка и укладывал на трупца, вкладывая в руку того орудие убийства. Уверен, знания внешнего мира Агава как могут пригодиться в будущем. Так, почти закончил. Осталось только. Все же кое-как я смог поглотить немного крови умершего и материализовать ту на одежде спящего толстяка, а после и вовсе воплотил один интересный чай из подземного города, но без всяких надписей. Я уже слышал, что такими загадочными символами очень интересуются следователи из военной полиции, и если слово «наркота» обнаружат в этом месте, то сюда точно приедут разбираться следователи из Митры, а мне наоборот нужно скрыть это преступление среди множества таких же, что совершаются по всей стране. Конечно, было бы неплохо зарубить толстяка, но тогда подозрение о убийстве двух жмуриков падет на меня, я ведь даже еще не официальный солдат разведки, поэтому вряд ли кто-то встанет в мою защиту. А вот толстяк, обдолбанный какой-то дрянью и убивший своего приятеля, который перед этим хорошенько побил маленького мальчика, уже выглядит правдоподобно. Главное, чтобы никто не попытался заняться опросом местных жителей, которые могли что-то видеть. Далее я просто сел возле Эрена и принялся ускорять регенерацию в тех местах на теле, в которых это было необходимо, ожидая прибытия девочки с помощью. Пожожди нас, мелкая. Услышал я вдалеке, с противоположной стороны от главной дороги, где начал уже расходиться по своим делам народ, чьи-то дебоширские голоса, неужто на пьянь всякую нарвалась Микаса. Собственно, владельцев голосов ждать долго не пришлось. Первой ко мне прибежала Микаса, а за ней с огромной отдышкой уже пришли гарнизоновцы, мда, а среди них оказался уже знакомый по манге Ханнис с каким-то пухлым парнишкой. Совпадение, или этот мужик всегда ошивается поблизости от семейки егерей? Чё за хрень тут произошла? Спросил меня, сидящего рядом с избитым мальчишкой слегка поддатый Ханнис. Это чё, малый Эрен что ли? Три святые богини, кто ж его так? Сел на колено тот и начал осматривать избитого, пытаясь какими-то непонятными методами узнать, жив тот или нет. Да жив он, жив. Я с ним уже поработал. Похоже, местный гарнизон совсем не учит азам медицинской помощи. Сказал я блондину, который обратил на меня и рядом стоящую Микасу внимание своим расплывающимся взглядом. Приврал, конечно, ну с кем не бывает. Совсем забыл запастись теми же простыми бинтами, а уж все те травки, которые я закупал еще в королевском городе для Хис, она же и использовала на свои отвары, которые мне как-то не очень охота пробовать. А ты, солдат разведкорпуса наемник Фрот, указал я пальцем руки на нашивку разведки, я прибыл сюда из-за стены в составе легиона разведчиков и в последний момент увидел, как какой-то мужчина потащил этих детей в эту подворотню, указал я уже на Микасу и Ирена, а дальше, Ханнис, уж не знаю, подражатель это или нет, но это определенно какой-то маньяк, уж так зверски расправиться с этим беднягой. Громко сказал Ханнису его товарищ, что был не так сильно пьян и осматривал тела, походу собутыльники послали самого трезвого для разрешения ситуации. Буэ, ну да, сцена не из приятных. Ох, как вы не вовремя. Схватился за голову Ханнис, маньяк мертв, живой, я специально тихо сзади вырубил, пока тот кромсал этого беднягу. Указал я на трупец, уж не знаю, что не поделили эти двое, но нынешняя ситуация сами видите к чему привела. Да уж, из-за них нам придется несколько дней потратить на одни рапорта. Подошел к нам оклемавшийся пухлиш, хаем, говоришь из разведки, разве ты не мал? Хотя были слухи, что к ним стали брать детей, не думал, что это правда. Ик, ладно, Хьюга, друг, сбегай к местной полиции, проинформируй, а я тут пока подожду», — выдал указание Ханнис. «Походу он по званию будет повыше, хотя не в его состоянии по городу бегать. А ты, Фрод, да, знаешь, где живет доктор Егер? Можешь его позвать. Возможно, было бы лучше сразу отнести Ирена к нему домой». Влезла в разговор девочка, а Лужей его осмотрел и сказал, что риска здоровью никакого больше нет. Собственно, на этом и порешили. Ханнис пытался как-то здравомыслить, но не в его состоянии это делать, поэтому все размышления о том, что лучше больного не трогать из-за возможных переломов, были откинуты куда подальше. Договорившись с ним, что тот, если будет в этом нужда, зайдет за рапортом к семье егерей. Конечно, все же было бы лучше свалить самому, пока была возможность, но все же было бы нехорошо вот так бросать Микасу с Иреном, им же по 7 лет, или уже по 8, не суть. Также мне было интересно, какие изменения произошли с Микасой. Как я понимаю по ситуации с девочкой, активация гена Аккерманов – это дело времени, и всего лишь какая-нибудь шокирующая ситуация может его с легкостью активировать. Но тем не менее, если смотреть по манге, то других Аккерманов, кроме Микасы, Леви и того детка в шляпе больше не было, и это очень странно. «Эй, Микаса, ты как вообще в городе оказалась? Твои родители тоже тут?» – спросил я загадочно молчащую девочку, неся на спине Ирена. «Эксперименты с Аккерманами подождут. Я одна здесь. Услышала, что ты вступил в разведку и что ваш легион сегодня прибывает, вот и попросила родителей отпустить в поездку по-простому», — сказала она с покерфейсом на лице. «Эй-эй, разве ты пару минут назад не зарезала одного мужика? Как вообще работает этот ген? Они через пару дней также должны приехать сюда. Моя мама ждет ребенка». «Что?» Всего парочкой слов она сломала мне мозг. «Вот как? Удивительно. Поздравляю с будущим прибавлением. Микаса рассказала мне вкратце о всем, что произошло за время нашего расставания. Не думал, что направление канона в такую сторону пойдет. За время пересказа мы дошли до дома егеря. Тук-тук. Да, Ирен, это ты». Услышали мы внутри женский голос. «Миссис Егер, я из разведкорпуса. Тут с вашим сыном кое-что случилось», — попытался я придать голосу больше мужественности. «Не получилось, откройте, пожалуйста, дверь». «Хе-хе, небось совсем уже заигрались в военные, Ирен, что случилось?» «Ну конечно, она не поверила мне, мда». В итоге, открыв, женщина увидела Микасу и меня с Иреном на спине, и вспылила. Оказалось, что Гриша егеря не было на месте, поэтому, рассказав о происшествии, я сказал, что еще зайду через пару дней проведать больного и покинул дом, перед этим проверив дверь в подвал. «Хаем, конечно, закрыто», — дал однозначный ответ я. Подвал был закрыт на ключ, но сама дверь была очень хлипкой, но все же будет неразумно просто так врываться сюда. Хотя можно и подсадить Гришу на панику, выбив двери и забрав все более-менее ценное, оставив только стол. Вроде только в нем вся подноготная на внешний мир. Ну, это не так сильно меня интересует, как, например, та же медицинская литература по анатомии, знания которой скорее всего помогут мне поднять уровень инвентаря. Ладно, подумаем об этом позже. Сейчас нужно, да, нужно разобраться с возможными свидетелями происшествия. Поглощение тьмы активировано. Вот же, мелкий засранец, бесполезный. Продолжала бормотать одна девушка с двумя косичками, ведя лошадь в конюшню. Сейчас легион разместился на один день передохнуть в военной части гарнизона, что находилось недалеко от округа Шиганшины. Уф, чертова рана. Хоть девушка не получила сильных или фатальных травм, но все равно была неосторожна и еще в крепости случайно порезала себе ногу, когда внезапно произошел взрыв, из-за которого ей пришлось очень быстро снаряжать оборудование. Да что же за день-то такой? Ау! Топнула она от злости ногой, тем самым открывая порез, из которого потекла свежая кровь. Ау, вижу, у тебя совсем денек не заладился, давай помогу, — подошла к ней Рене, беря у девушки веревку, за которую та тянула ранее лошадь. Белла еще в тренировочном лагере подружилась с ней, с тех пор они частенько зависали вместе. Опять Александр отшил. Да, тебе самой не надоело за ним бегать? Да и вообще, это ведь не этично. Любила она вот так покапать на мозги девушки. Пф, фыркнула Белла на это заявление, пытаясь кое-как остановить кровотечение. Рана была достаточно глубока, но в прошлый раз остановить кровь получилось быстро усилиями медсестры из медотряда. Неэтично. Да в подземелье давным-давно подобные отношения не редкость. Так в чем проблема? Ну, я имела в виду, что вокруг так много парней, почему бы не присмотреться к ним? Продолжила она упрекать Беллу. Ах, иди сходи в приемную, там как раз сейчас никого не должно быть из других солдат. Тебе быстро перевязку сделают нормальную, а возможно и первоклассную. Там сейчас с медсестрами из нашего отряда общается какой-то крутой врач. Ничего ты не понимаешь, вздохнула Белла и перестала делать свои тщетные попытки в перевязке, но спасибо, что беспокоишься за меня. Проблемы. Услышала Белла чей-то мужской голос, как только дошла до приемной, где как раз находились люди из медотряда и какой-то крутой врач. Здания в военной части были очень старыми, поэтому какой-либо звукоизоляции, как в королевском городе или в штабе, тут не было в принципе, вот она и подслушала ненароком снаружи комнаты. Да, вы были правы, в том месте находились документы, вот их увидела парочка солдат, пришлось их, пока что никто не догадывается, говорил кто-то женским голосом. Хорошо, будьте осторожны, если кто-нибудь заподозрит вас, это будет конец. Хм, похоже, я услышала что-то, что не должна была услышать, поняла девушка, тайком подслушивая, прислонившись к стене. Прослушка была таким же важным навыком при жизни в подземелье, поэтому даже она ненароком выучила этот навык. Она догадывалась, что эта информация скорее всего не для лишних ушей, поэтому решив для себя, что рана вроде как перестала кровоточить, а зайти за новой перевязкой можно и попозже. Поэтому она быстренько скрылась с места происшествия, и не зря. «Ох, мистер Йегер, что случилось?» Услышала Белла громкий голос, скрывшись в коридоре. Похоже, мужчина все-таки что-то услышал и буквально через секунду, как Белла скрылась за поворотом в коридор, вышел из приемной. «КХМ, ничего», показалось, ответил тот и вернулся обратно в комнату. «Да, определенно, что-то тут нечисто», думала Изабелла, тихонько выбираясь на улицу. «И все бы ничего, ее присутствие не заметили, вот только кровь, девушка не заметила, что оставила следы крови на полу. Отключить интерфейс», пробормотал я, наконец придя в себя. «Охренеть, да как так-то?» Тихо воскликнул я, смотря на свое окружение. Осознал я себя в момент, когда уже выводил на стенах кровью на своем языке слова. «Спасибо, ваши знания не пропадут, вы лучший», и прочие приятные слова. Черт, и как я вообще докатился до такого? Вот что значит перестать включать систему на очень продолжительное время. Уже отвык от того, что интерфейс ищет кратчайшие пути для кача и выполнения миссии. Вот так и получилось, что я под воздействием интерфейса убрал нежелательную свидетельницу-проститутку в количестве одна штука, которая видела весь сыр-бор в том переулке. Вот суют же люди нос не в свои дела, а ведь могла бы живой остаться. В общем, положив ее тело в инвентарь, я весь оставшийся вечер провел в поисках других свидетелей, но тех, на мое удивление, больше не было, а дальнейшая слежка за местными следователями была бессмысленна, так как те выполняли свою работу через одно место. Ближе к ночи я вернулся к чете егерей, а точнее к их подвальчику, и просто положил дверь от подвала в инвентарь, тем самым открывая себе путь. И все было ради одной цели – знания. И их я нашел в изрядном количестве. И хоть большинство их было мне непонятно из-за сложности терминов, но самое главное я нашел – парочку длинных плакатов с рисунком человеческого тела в разрезе. А, да, и в порыве радости я не нашел ничего лучше, как изрисовать всю комнату, полы и стены кровью той проститутки. А богини, вот же безумие. У Гришки была, можно сказать, целая библиотека, к сожалению, вместилась чуть меньше половины из всех книг. Черт, никогда не думал, что знания могут быть такими тяжелыми. А полки с ингредиентами я трогать не стал, как и сам столик, в котором находилась информация про внешний мир.